Глава 9. Торжественный прием закончился глубокой ночью. Алексия познакомилась с девушками, и логично, что приятных чувств они друг к другу не испытывали. С Клаудией у них изначально не заладилось. Еще с тех пор, как Алексия избежала брака с ее братом, и семья Бурик сочла это унижением. Девушка успела прошипеть несколько гадостей за вечер, а Алекса только хмыкнула. Опускаться до ее уровня не стала. Христианка Вармонг грустно улыбнулась. Она сдалась сразу же и ни с кем не собиралась сражаться за королевича. Лоретта и Шарлотта попытались подружиться, но общая неприязнь ощущалась сразу. А вот удивили гости из далеких земель. Необычайно милая феерина Айше и прямолинейная королевна Тамила. Последняя понравилась Алексе больше всего. Она не скрывала своих планов на союз с Ларкелем. И вот Тиан ей был нужен только как средство. Даже создавалось ощущение, что союзу без брака Тамила обрадовалась бы куда больше. «С ней можно договориться», — отметила про себя Алексия. А вот Айше слишком добрая, выглядит подозрительно. Девушка казалась хорошей, но как-то чересчур, и это смущало. Весь вечер Тиан был занят. Правильно в их ситуации. Но безумно обидно. Но тот факт, что он сразу бросился к ней, несмотря на протокол мероприятия высокого уровня, не переставал радовать. Только это была просто забота о друге или что-то большее? Пора себе признаться, что Тиан мне очень нравится, и терять его я не хочу. Милош с Маркусом, как и Ксандр с Марией, провели весь бал рядом с Алексией, хотя танцевала она не только с ними. Одно ее желание, и уже завтра ее руки будут просить несколько благородных кьяров. Если бы не королевич, они сошли бы за вполне хорошие кандидатуры, но абсолютно ненужные. Брак Алексию все еще мало интересовал, зато матушка смогла бы спать спокойно, зная, что старой девой Алекса не осталось. Размышляя о вечере, девушка в сопровождении служанок почти дошла до выделенного для невест крыла. «Забавно, что мы все будем жить рядом, не бояться, что конкурентки друг друга поубивают». Свет кристаллов освещал лестницу, но по бокам от нее было темно. Неожиданно от тени откололся кусок и сделал шаг к девушкам. «Ваше Величество!» — склонились служанки. «Вы свободны, можете идти». Ни слова не говоря, они покинули лестницу через боковую дверь. «Разве нам разрешено так видеться?» Алекса не могла скрыть победную улыбку. «Ночью и наедине». «Нет, но идея забраться в твою комнату была еще хуже», — качнул головой Тиан. «Дай руку». Девушка протянула ладонь, и мужчина надел на нее кольцо. «Защитный артефакт», — пояснил он, заметив ее удивление. Немного помолчав, спросил. «Не хочешь прогуляться?» «Согласна, но лучше до кухни». «Хороший выбор. Вечер выдался утомительный». Посмотрел по сторонам и, что-то прикинув, спросил. «Как тебе идея пройтись незамеченными, используя служебные коридоры?» «Хорошая, но разве нам можно там ходить?» «А кто запретит?» — ухмыльнулся королевич. Он подошел к скрытой двери под лестницей и, нажав на незаметный рычаг, распахнул ее настежь. По сути, там находился довольно большой коридор, но без картин, барельефов и прочих украшений. В остальном вполне комфортный и хороший. Тиан уверенно вел девушку по запутанному лабиринту из переходов. «Ты часто так ходишь? Ориентируешься прекрасно для королевича». «С детства люблю их больше, чем главные залы». Вскоре они дошли до кухни, прислуги здесь почти не осталось. Только парочка дежуривших поварят. Заметив неожиданных гостей, подростки подскочили с мест, и один из них, заикаясь, спросил, что подать королевичу. «Идите отдыхайте, я сам разберусь». Тиан скинул парадный камзол, закатал рукава рубашки и правда разобрался. Достал брокский пирог, нарезал сыр, копченое мясо, добавил ко всему сладкие пирожки, шанишки, несколько фруктов и разлил по кружкам горячего смородинового отвара. Алекса смотрела на мужчину и удивлялась, как в нем сочетаются несочетаемые вещи. «Могу налить Гиппокраса». Тиан взял в руки запечатанную сургучом бутылку и пробежался взглядом по этикетке. «А горячий шоколад или какао есть?» «Тебе точно 25 зим?» — хитро улыбнулся королевич. «Очень уж детские напитки». «Тогда мне хватит отвара, и не надо меня спаивать, сам рад не будешь». «Птичка, это звучит как вызов. А вот и наш поздний ужин». Поставив стул спинкой вперед, сел напротив. «Видимо, ты часто так сюда наведываешься?» «Бывает», — усмехнулся Тиан. Ели в тишине, каждый думал о своем. Только огонь большой печи потрескивал, добавляя уюта их необычной посиделке. Обратный путь шел уже знакомым маршрутом, но покинули коридор для слуг они чуть раньше, решили пройтись по открытой галерее. Услышав тихую речь, Тиан жестом остановил Алексу, взглядом показывая молчать. «Кто это там?» — шепотом спросила та, сразу же нарушая его просьбу. «Вакиний. А второго я не знаю», — одними губами касаясь кожи Алексии, ответил Тиан. «Подслушаем?» — королевич кивнул. Подойдя максимально близко, они смогли разобрать кусочек диалога. «Это точно. Она мешает, ее надо убрать, и побыстрее». Алексия, не выдержав и испугавшись, тихо ойкнула. Мужчины на балконе замолчали. Явно тоже поняли, что уже не одни. Тиан схватил девушку за руку и потащил по галерее. Найдя ближайшую дверь в коридор для слуг, молодые люди заскочили туда, но это не помогло оторваться от погони. Вскоре позади послышался топот ног. Недолго думая, они выскочили с другой стороны и юркнули в сад, но не стали далеко убегать, чтобы не создавать лишний шум, а притаились у стены в темноте кустов белых роз. Присели, переводя дыхание, замерли. Алексия от страха крепко вцепилась в руку королевича, аж ногтями впилась, но он ничего не сказал. Сама заметила и отпустила. «Прости». Она погладила по следу от ногтей, Тиан улыбнулся. «Оторвались?» «Вроде бы. Чуть подождем». Алекса порадовалась занятием мастера Зейна. Она почти не запыхалась. В принципе, если на нее нападут, то и отпор дать сможет. Зейн тренировал своих студентов на славу. Их преследователи вышли в сад, осматриваясь и прислушиваясь. Еще чуть-чуть и подойдут прямо к их кустам. Алексия даже могла рассмотреть лица. Большинство из них она видела впервые, но высокий шатен точно был из норландской свиты. Она его запомнила из-за насмешливого взгляда и мерзкой ухмылки. «Я их уведу. Выжди и обойди по кругу. Встретимся у большого фонтана», — шепнул Тиан. Не давая времени для возражений, он легко поднялся и перемахнул через клумбу. То же самое сделали еще два отделившихся от него темных силуэта, только в разные стороны. Преследователям пришлось разделиться. Как быстро он сотворил двойников. А ведь заклинание подобия, да еще такое реалистичное, очень непростое. Выждав пару лучин, Алексия аккуратно двинулась в противоположную сторону от погони, скрываясь в тени деревьев. Но один из слуг, видимо, потерял из виду двойника и теперь, заметив крадущуюся фигурку, направился к ней. Алекса визгнула и побежала по пути, пытаясь провернуть трюк с двойником. На третьей попытке ей это удалось. Но вряд ли она бы обдурила погоню, если бы не роковая случайность. Отвлекшись на заклинание, девушка споткнулась и упала во враг, бесшумно и молниеносно исчезнув перед лицом мужчины. При этом двойник продолжал бежать прямо. Охая и потирая ушибленные конечности, Алексия гляделась. Это оказался не совсем овраг, а живописный склон, куда вела чудесная каменная лестница, а в глубине стояла беседка, окруженная прудом, с кувшинками, карпами и прочим утонченно красивым наполнением. Теперь еще все это великолепие украшало растянувшееся в полный рост Алексия, которая пролетела мимо перил и проехалась по траве, земле и каким-то колючим кустам. Стараясь не издавать много звуков, девушка осторожно поднялась по ступенькам и поковыляла к фонтану. Когда он показался, рядом никого не было, но стоило подойти поближе, как из темноты появился улыбающийся Тиан. Но как только он разглядел девушку, его улыбка померкла. «Искорка, ты цела?» – обеспокоенно спросил он. «Да, но хочу в ванну и в кровать. Прости, но гулять с тобой под луной мне не понравилось». Алексия пыталась шутить, но ее тело ужасно болело. «Алекса, не будем это обсуждать, и прошу, не говори никому, это позорище. Мне надо тебя осмотреть». Наткнувшись на ее полный скептицизм взгляд, Тиан немного стушевался, но от идеи не отказался. «Хочешь, я тебя понесу?» Алексия сначала думала сказать гадость, а потом махнула рукой, словно ответила. «Неси, это теперь твоя проблема». Королевич осторожно подхватил девушку на руки. Алекса обняла его за шею, с удивлением обнаружила, что под пальцами ощущает твердые мышцы. Тиан не выглядел накачанным, как боевые маги, но оказался довольно сильным и выносливым. Нес свою ношу достойно, пощады и отдыха не просил. «Зайдешь в мои покои?» «А говорил, что это компрометирующая идея?» «Уж лучше бы сразу зашел. Меньше бы приключений выпало на твою долю. Зато мы узнали, что этот советник охотится на меня». «Не факт. Мы слышали немного». «Но этого было достаточно. Они нас преследовали». «Потому что мы подслушали личную беседу важных людей». Алекса быстро приняла в ванну, а Тиан, осмотрев ее ссадины на ногах и руках, залечил все последствия неудачной прогулки. Обследовать тело она не позволила. «Дай хоть спину посмотрю, там тоже же синяки». «Сама обработаю», — отрезала Алексия и выставила королевича за дверь. Ночные приключения дали много пищи для размышлений. В Акине надо было срочно проверить, поэтому за ним установили слежку. Попросили помощи у Инесса, тот поделился своими шпионами и связями. Все-таки дядя Ксандра сильно любил племянника и прощал ему многие выкрутасы. Как минимум работу в академии, ведь Инессу приходилось в это время заниматься княжеством. Хоть официально он уже давно не регент и обязанности сложил. Вот и сейчас, закатив глаза, согласился. Тиан подумал, что эту привычку Ксандр перенял блестяще. Старший Блэквуд прекрасно разбирался в дворцовых интригах, он на них руку набил и сам провернул не один десяток. Поэтому и сейчас, желая держать ситуацию под контролем, легко пришел на помощь. Сам же и связался с главой тайной канцелярии Эйденом Даревудом. Действовать за спиной короля было опасно, но интересно. Размышляя обо всем, Тиан черкал схемы пером. Явно надо просчитать, кому наиболее выгодно устранить Алексию. Вариант с Вакинием и королевством Норлан он не отметал, но слишком просто это выглядело. Да и не верится, что у них есть незнакомые ларикельцам магии. Дикие земли не были магически одаренными, там всего-то парочка источников, притом опустошенных из Хари. Одновременно с раздавшимся стуком в комнату вошла Алексия. Ураган в платье. Тиан с удовольствием посмотрел на кореглазую красавицу, которая, быстро кивнув, сразу направилась к книжным полкам выбирать для себя манускрипт. «А если бы это был не мой кабинет, ты бы тоже так влетела?» «Так я же знала, куда иду». «За столько зим многое могло измениться, а еще я мог быть не одет». «Уговорил, в следующий раз подожду за дверью. Но знай, сидеть в кабинете обнаженным странно даже для тебя». Тиан попытался отказаться от навязанного образа какого-то извращенца, но Алекса шикнула на него, чтобы не мешал. Через несколько лучин она замерла с выбранной книгой около окна, разглядывая символы. «Это по лекарству, обработка ран». «И вижу». «Почему ты стоишь?» «Просто так», — быстро ответила девушка. «Алекса?» «Неудачно упала ночью», — все-таки созналась она. «Болит? Руна не помогла». «Давай посмотрю». «Не буду перед тобой юбки задирать». «Я лекарь. Думаешь, не видел из женских ягодиц?» «Моих нет», — четко отрезала Алексия. «Это вопрос времени». «Что?» — глаза девушки округлились. «Что?» — передразнил Тиан, приняв недоуменный вид. «А нельзя через платье посмотреть?» — смущенно спросила она, сразу же пояснив. «Бедро болит». «Это точно не перелом. Скорее всего, заноза или ушиб. Надо проверить и обработать». «А может, к другому лекарю?» «Сейчас во дворце все лекари – мужчины». «Я согласна на мужчину», – спешно сказала Алекса. «Еще чего? Я против. Хватит разговоров. Неси сюда свою... Иди сюда, непокорная искорка». Алексия надула губы, но подошла. Наклонилась, облокотившись на столешницу. Тиан посмотрел на солнце, которое уже поднялось выше и не попадало в окно. Создал пульсар для дополнительного освещения. «Поднимайте юбку, больная». Он пытался шутить, чтобы отвлечься. Сейчас сам уже жалел, что не отправил ее к другому лекарю. Тем более он соврал. Женщины тоже имелись. Щеки Алексы пылали, как при горячке. Тиан наклонился и осторожно поднял подол. «Новая столичная мода?» Голос мужчины предательски стал отдавать хрипотцой, когда он увидел ее кружевное белье. «Я уже жалею, что согласилась. Просто молчи!» «Так даже удобнее. Не надо с тебя ничего снимать. И да, это заноза». «Вытащишь?» «Конечно. Подойди ближе. Сейчас обработаю иглу». «Это так неприлично!» — обреченно вздохнула Алексия, пряча лицо в ладонях. «Мне тоже неудобно, вот если бы ты легла ко мне на колени...» «Не дергайся!» «Все, стой, дай обработаю!» Нежными массирующими движениями Тиан наложил мазь, нарисовал рядом руну. «Целовать и дуть на ранку не буду. Уж прости, но ты взрослая девочка!» Не успел он опустить подол юбки, как в комнату зашел Ксандр, который тоже не утруждал себя правилами этикета по отношению к лучшему другу. И тут же отвернулся, а Алекса, громко взвизгнув и подпалив стол вокруг себя, быстро поправила платье. «Это не то, что ты подумал!» — крикнула она дракону. «А что я подумал?» — с интересом уточнил Блэквуд, все еще пялясь в стену. «Гадость какую-нибудь! А там заноза была!» «Хорошо, будем называть это так», — легко согласился Ксандр. «Но там правда была заноза? Тиан, скажи ему!» Алексия посмотрела на него глазами, полными мольбы. «Серьезно, заноза. Тиан готов был подтвердить что угодно, когда она так смотрит. Осторожнее в следующий раз, и ты дверь прикрывай на замок, а то зайдет кто-нибудь не вовремя, и тебе придется жениться на этой занозе». «Да ну вас!» Алекса расстроенно села на диван, поморщившись от остаточной боли в бедре. «Вы что-нибудь узнали?» Тиан серьезно посмотрел на друга, догадавшись о причине его визита. «Немного. Вакини не маг, но человек, крайне заинтересованный в изучении природы стихийного дара. И в этой сфере его научных интересов были замечены элементали.